Вечером выпил крепко и помнил себя едва. Вечером выпил крепко и помнил себя едва. Мутило меня порядком, и лопалась голова. А после всю ночь мне снилось, в ад я попал к сатане. После всю ночь мне снилось, в ад я попал к сатане. Проснулся и понял сразу, это ты храпела во сне. Сказал я, дорогая, закрой свой нежный рот. Не надо храпеть, дорогая. Закрой, пожалуйста, рот. Ты такая милая крошка, но храпишь ты, как целый взвод.